такой стране шутки плохи, друзья. Предлагаю установить ночные дежурства. Тогда первым часовым буду я. Мне как раз хочется докурить трубку. И с тех пор мы никогда не ложились спать без охраны. Утром причина неистовых криков, разбудивших нас, разъяснилась. Прогалина, где мы видели игуанодонов, стала ареной настоящего побоища. Глядя на эти лужи крови и огромные куски мяса, разбросанные по зеленой траве, можно было предположить, что здесь полегло немало зверей. Но при ближайшем рассмотрении все эти останки оказались частью туши одного игуанодона, буквально растерзанного на клочки другим зверем. Если не более крупным, то более свирепым, безусловно. Судя по некоторым данным, нападающим был тигр с саблевидными клыками. Но зверь, которого мы видели, гораздо крупнее и похож скорее на пресмыкающийся. Я лично склонен думать, что это был аллозавр. Или мегалозавр. Может быть. Словом, любой из крупных плотоядных динозавров. Среди них попадаются самые страшные чудовища, которые когда-либо оскверняли наш земной шар или служили украшением музеев. Чем меньше мы будем шуметь, тем лучше. Если этот молодчик вздумает вернуться и наткнется на нас, тогда будет не до смеха. Кстати, что это за пятно? Если ваша милость разрешит мне открыть рот, я буду счастлив высказать свое мнение. Я склонен присоединиться к мнению коллеги, профессора Саммерли, который утверждает, что это асфальт. Страна Мэпл-Уайта явно вулканического происхождения. Асфальт же принадлежит глубинным образованиям и, несомненно, имеется здесь в жидком состоянии. Впрочем, сейчас перед нами стоит другой вопрос, более важный. Каким образом здесь могут существовать плотоядные хищники? Я позволю себе выразить надежду, что нам еще представится случай наблюдать плотоядных динозавров с более короткой дистанции. А я позволю себе выразить надежду, что такого случая нам не представится. В ответ на это профессор поднял брови, словно школьный учитель, услыхавший неуместное замечание озорного ученика. В тот вечер сегодня, у нас завязался горячий спор о планах на будущее. И послезавтра нам надо искать выход из этой мышеловки. Вы все ломаете себе голову, как бы пробраться внутрь страны, а, по-моему, думать надо только, как бы выбраться отсюда. Я просто поражаюсь, сэр, что человек науки может пасть столь низко. Вы попали в страну, полную таких соблазнов для любознательного туралиста, равных которым нет и не было с тех пор, как стоит мир. Я считаю просто позором возвращаться в Лондон, не ознакомившись как следует с этой страной. А у меня не хватит духа перешагнуть порог редакции и показаться на глаза нашему старику Мак-Арту. Но, по-моему, эти споры излишни. Ведь мы при всем желании не можем спуститься вниз. Следовательно, нечего зря тратить силы на бессмысленный спор. А, по-моему, все, что вы задумали, будет тоже бессмысленной тратой сил. Разрешите вам напомнить, что мы приехали сюда совершенно определенной целью — проверить утверждения профессора Челленджера. Мы уже вполне можем подтвердить их. Профессор Челленджер изобрел способ подняться на это неприступное с виду плато. Давайте же попросим его еще раз пустить в ход присущую ему изобретательность и вернуть нас в тот мир, откуда мы пришли. Я наотрез отказываюсь покинуть плато до тех пор, пока мы не обследуем его и не составим хоть какой-нибудь карты. И тут на меня нашло вдохновение. Я случайно остановился взглядом на огромном узловатом дереве гинкго, простиравшем над нами свои могучие ветви. Почему бы этому гиганту не послужить нам наблюдательной вышкой для обозрения всей страны Мэпл-Уайта? Моя идея была принята восторженно. Я приветствую такое решение. Юноша, да вы просто гениальны. До захода солнца остался какой-нибудь час. Но вы еще успеете набросать план местности, хотя бы самый приблизительный. Лезьте туда, прямо в блокнот. Челленджер буквально подбросил меня кверху одним движением своей мощной длани. Я ухватился за толстый сук и подтянулся до половины туловища. А потом встал на сук коленями. Три нижние ветки послужили мне настоящими ступеньками. Другие, потоньше, тоже облегчили подъем. И я так быстро взобрался по ним кверху, что вскоре земля совсем скрылась у меня из глаз.

Если вам захочется проставить на карте озеро Мэллоун, перечить вам никто не будет. Конечно, конечно. Пусть наш юный друг даст название озера. Ну, в таком случае пусть оно зовется озером Гледис. А вам не кажется, что центральное даст более ясное понятие о его местоположении? Нет, нет, нет, нет. Пусть будет озеро Гледис. Молодость, молодость. Ну что же, Гледис, ты Гледис. Взбудораженный сверх всякой меры своим удачным подъемом на вершину дерева Гинкко, я никак не мог уснуть. Полная луна светила ярко. Ночной воздух так и пробирал холодком. Какая ночь для прогулки! Что, если я потихоньку выйду из лагеря, найду дорогу к центральному озеру и утром вернусь с целым ворохом новостей? После первых же 100 ярдов мне стало ясно, сколько безрассудства в моем поступке. Как страшно было в лесу. Деревья стояли такой плотной стеной, листва у них была такая густая, что лунный свет почти не проникал сюда. Я вспомнил отчаянный вопль обреченного на гибель Игуанодона, разнесшийся по всему лесу. Вспомнил и бородавчатую, окровавленную морду, мелькнувшую передо мной при свете факела лорда Рокстона. Безымянное страшное чудовище охотится в этих самых местах. Оно может в любую минуту броситься на меня из лесной тьмы. Я остановился, вынул из кармана патрон и открыл затвор винтовки. И вдруг сердце замерло у меня в груди. Это была не винтовка, а дробовик. Я подумал, уж не вернуться ли? Но глупая гордость восставала даже против одного этого слова. Лесная тьма пугала меня. Но на прогалине игуанодонов, залитой ровным лунным светом, мне стало еще страшнее. Я внимательно оглядел ее, спрятавшись в кустах. Чудовищ не было видно. Набравшись храбрости, я быстро перебежал прогалину и вышел к ручью, служившему мне путеводной нитью. Ручей то и дело терялся среди кустов, но его неумолчное журчание все время стояло у меня в ушах. Мой путь проходил и мимо болота птеродактилей, откуда с сухим шелестом и свистом взмыл в воздух один из этих гигантов. Его перепончатые крылья пронизало ослепительно белым тропическим сиянием лунного диска, и у меня над головой словно скелет пролетел. Наконец, в просвете между деревьями блеснула вода, а минут через 10 я уже стоял в прибрежных камышах. Первое, что предстало моему взору, поразило меня своей неожиданностью. Взглянув в сторону скалистой гряды на другом берегу озера, я увидел множество круглых отверстий, светящихся ярким красноватым огнем, словно иллюминаторы океанского парохода в ночной темноте. Что это значит? Невероятно, но другого объяснения не подыщешь. Эти красноватые пятна – не что иное, как отблески костров, горящих в пещерах. Костров, разжечь которые мог только человек. Я долго смотрел на эти красные мерцающие отблески. Меня отделяло от них не меньше 10 миль, но можно было разглядеть, как они то затухали, то вспыхивали ярче, то совсем исчезали, когда их заслоняли чьи-то тени. Чего бы я только не дал, чтобы подобраться к этим пещерам, заглянуть в них и потом поведать моим спутникам о внешнем облике и образе жизни человеческой расы, населяющей этот таинственный уголок земного шара. Озеро Гледис, мое озеро, сверкало передо мной, словно ртуть, а в самом центре его отражался светлый диск луны. Гладкая поверхность озера жила своей жизнью. Вот рыба блеснула серебряной чешуей, вот показалась горбатая аспидно-черная спина какого-то чудовища. Странное существо с длинной гибкой шеей прошло по краю, потом грузно плюхнулось в озеро и поплыло. Его изогнутая шея и юркая голова долго виднелись над водой. Потом оно нырнуло и больше уже не показывалось. На берегу появились 2 зверя, похожих на крупных армадилов. Они припали к воде и быстро заработали длинными красными лентами языков. На тропинке появилось какое-то новое существо, настоящее чудовище. Где же я видел этого урода с круглой спиной, усаженной треугольными зубцами, с маленькой птичьей головкой, опущенной почти до самой земли? И вдруг вспомнил. Это же стегозавр, которого Мэпл Уайт запечатлел на страницах своего альбома. Напившись, чудовище побрело прочь и скрылось среди камней. И вдруг ветер принес мне напоминание о моих товарищах. Я остановился и прислушался. Все опять было тихо. Не случилось ли чего с ними? Пронеслось у меня в голове. Я попытался успокоиться, найдя более простое и более естественное объяснение этому выстрелу. Рассвело, мое отсутствие заметили, решили, что я заблудился в лесу, и дали выстрел, чтобы помочь мне добраться до лагеря. Правда, стрельба была у нас запрещена, но надо как можно скорее вернуться в лагерь и унять тревогу. Я устал и при всем желании не мог идти быстро. И вот, наконец-то, начались знакомые места. Только узкая полоса света отделяла меня от форта Челленджера. Профессор! Профессор Челленджер! Сердце у меня сжалось. Я ускорил шаги, потом побежал. Вот и ограда, она цела, но завала у входа нет. Я бросился внутрь. Страшное зрелище предстало моим глазам в холодном свете раннего утра. Моих спутников нигде не было, а возле потухшего костра краснела на траве большая лужа крови. Некоторое время я сидел совершенно подавленный. Потом мало-помалу пришел в себя и стал раздумывать, какая же злая участь постигла моих спутников. Выстрел был только один, значит, все кончилось мгновенно. Винтовки лежали тут же на земле, а в затворе одной из них был стреляный патрон. Судя по брошенным у костра одеялам, беда настигла их во время сна. Ящики с патронами, консервы, фотоаппараты, коробки с пластинками валялись по всей поляне. Все это было цело, зато съестные припасы исчезли, а их было изрядное количество. Следовательно, нападение произвели не люди, а звери, ибо в противном случае тут, вероятно, ничего бы не осталось. Хищники, конечно, растерзали бы их. Но где же останки? Мой усталый, измученный мозг отказывался разгадать эту загадку. Поиски в лесу тоже ничего не дали. Я заплутался, и только благодаря счастливой случайности снова вышел к лагерю, потратив на это не меньше часа. И тут в голову мне пришла одна мысль, в которой было какое-то утешение. Все-таки я не совсем один здесь. Я подошел к обрыву и заглянул вниз. Но там есть кто-то еще. Сердце у меня ёкнуло от радости. Может быть, один из моих товарищей как-то ухитрился спуститься вниз? Но кожа человека, сидевшего напротив Самбо, отливала красным в лучах восходящего солнца. Это был индеец. Самбо! Прошло несколько минут, и он уже стоял на вершине утеса, совсем близко от меня, и в горестном молчании слушал мой рассказ. Их унес дьявол, мистер Мэллоу. Вы пришли в страну дьявола, и он всех вас возьмет к себе. Слушайте, что говорит Самбо, сэр. Поскорее спускайтесь вниз, а то и вам будет беда. Как же я спущусь, Самбо? Рубите лианы с деревьев, мистер Мэллоу. Бросайте их сюда. Я привяжу лианы к пеньку, и будет мох. Мы сами об этом думали, но лианы нас не выдержат. Пошлите за веревками, мистер Мэллоу. Кого же я пошлю и куда? Внизу есть индеец. Пошлите его. Откуда он взялся? Это наш индеец. У него все отняли, а самого побили. Он вернулся. Теперь возьмет письмо, принесет веревки. Возьмет письмо. Что ж, это мысль. Может быть, кто-нибудь придет нам на помощь? А если нет, открытия, которыми мы обогатили науку, дойдут до наших друзей, и мир узнает, что мы погибли не зря. К письмам я присовокупил также коротенькую записку. Наша жизнь зависит от того, пришлют нам канаты или нет. Вечером я переправил Самбо и кошелек с 3 фунтами стерлингов. Деньги предназначались индейцу, а за канаты ему была обещана вдвое большая сумма. Было уже совсем темно, когда я побрел к нашему разгромленному лагерю, бросив напоследок еще один взгляд на костер Самбо, на этот единственный луч света, доходивший до меня из огромного мира. Мне было страшно устраиваться на ночь в этом злополучном лагере, а джунгли пугали меня еще больше. Я завалил кустами вход в лагерь, разжег 3 костра, расположив их треугольником, сытно поужинал и уснул крепким сном. Ранним утром чья-то рука легла мне на плечо. Я вскочил весь дрожа, схватился за винтовку. Макс, боже, что

Четыре обезьяны подняли его на плечи и понесли, как римского триумфатора. Что? Тихо. Что это? Откуда-то издали до нас донеслось странное потрескивание. Это они. Напоминающее мелкую дробь кастаньет. Заряжайте обе винтовки, юноша. Только тихо. Живьем мы не сдадимся. Об этом не мечтайте. Слышите? Слышите, как верещат? Да. Значит, чем-то взбудоражены. Они где-то очень далеко. У них, наверное, по всему лесу рыщут разведчики. Ой. Ну ладно. Вернемся к моему скорбному повествованию. Так вот, эти дьяволы притащили нас в большую рощу у самого обрыва. У них там настоящий город на деревьях. До тысячи хижин из ветвей и листьев. Это в 3-4 милях отсюда. Мерзкие твари. Мне кажется, я после них никогда не отмоюсь. Они меня всего перещупали своими грязными лапами. Связали нас по рукам и ногам. Связали и положили под дерево. А на страже поставили здоровенную обезьянищу с дубинкой. Я все говорю «нас да нас», но это относится только ко мне и к самым. Что же касается Челленджера... Что с ним? Что с профессором?